Стефано смотрел на мир предельно просто. И сразу понял, что подразумевала его жена, и решил, что они с Фатеней должны как-то свести вместе этих двоих. Ровно через неделю возможность подвернулась сама собой. Когда Маноли появился в пятницу, Фатине выскочила из таверны через боковую дверь и побежала к дому Петракисов. Георгис уже поел и отправился в бар играть в трик-трак, а Мария сидела у окна, пытаясь читать в угасающем свете. «Мария, он там, у нас», — задыхаясь, выпалила Фатине. «Маноли, он пришел в таверну. Почему бы тебе не прийти и не повидать его?» «Я не могу», — возразила Мария, — «что отец подумает?» «Да ради всего святого», — воскликнула Фатине, — «тебе уже 23, будь посмелее. А твоему отцу и знать об этом незачем». Она схватила подругу за руку. Мария сопротивлялась, но не слишком, ей самой отчаянно хотелось пойти в таверну. «Ну что я ему скажу?» — встревоженно спросила она. «Не думай об этом», — успокоил ее Фатине. «Мужчины вроде Маноли не заставят тебя об этом беспокоиться, по крайней мере, долго. Он сам найдет, что сказать». Фатине оказалась права. Как только они вошли в таверну, Маноли мгновенно овладел ситуацией. Он не стал спрашивать, почему девушка оказалась здесь, а просто пригласил Марию присоединиться к нему. Он тут же принялся расспрашивать о ее житье-бытие, о том, как дела у ее отца. Потом, куда более дерзко, чем местные мужчины в таких случаях, сказал: «Вайо с Николаусе новый кинотеатр открылся. Не хотите пойти туда со мной?» Мария, без того уже порозовевшая от волнения, покраснела еще сильнее. Она уставилась на собственные колени и едва сумела ответить. «Это было бы замечательно», — произнесла она наконец. «Но вообще-то здесь у нас так не принято ходить в кино с человеком, которого едва знаешь». «Ну, это не проблема. Я приглашу и Фатине со Стефаносом. Они сыграют роль Дуэни. Давайте поедем в понедельник. По понедельникам таверна ведь закрыта, так?» Прежде чем Мария успела что-либо осознать и всерьез обеспокоиться и придумать какие-нибудь причины для отказа, свидание уже было организовано. Через 3 дня они все должны отправиться в Вайос Николаус. Манеры Маноли были безупречны, их поход в кино превратился в еженедельное событие. Каждый понедельник они вчетвером около 7 часов отправлялись в путь, чтобы провести вечер как следует. Посмотреть последний сеанс, а потом еще и поужинать. Георгис был в восторге, видя, что за его дочерью ухаживает такой красивый, интересный человек, который давно уже ему нравился еще до того, как его дочь с ним познакомилась. Хотя, конечно, его ухаживание было уж слишком современным. Все началось до каких-либо официальных переговоров. В конце концов, и время было другим. А то, что Мария не встречалась с Маноли наедине, помогало избежать неодобрительных разговоров старших женщин деревни. Все 4 искренне наслаждались обществом друг друга и поездками, уводившими их от повседневной жизненной рутины в плаки. Они много смеялись, иной раз буквально сгибаясь от хохота из-за шуток Маноли. Мария стала позволять себе роскошь мечтаний и представляла, что могла бы провести остаток своей жизни, глядя на это красивое скульптурное лицо, и видеть, как оно постепенно стареет от жизни и смеха. Иногда, смотря прямо в глаза Маноли, Мария чувствовала, как по ее затылку пробегает легкий холодок, а ладони становятся влажными. И даже в самые теплые вечера она иной раз невольно содрогалась. Для нее все это было вновь, за ней никто еще так не ухаживал. Какой же яркий свет приносил Маноли в ее бесцветную жизнь. Иногда Мария даже гадала, а может ли он хоть к чему-то на свете относиться серьезно. Его кипучая энергия заражала всех вокруг. Мария никогда не испытывала такой беспечной радости и уже начала думать, что вот этой эйфории есть любовь. Но рассудительность и сознание долга все же заставляли Марию думать и о том, что будет с ее отцом, если она выйдет замуж. Ведь в большинстве случаев девушки приезжали к мужьям и их родителям, оставив собственных родных. Конечно, родители Маноли давно умерли, Но все равно невозможно было представить, чтобы он перебрался в их маленький домик в Плаке. При его происхождении подобное недопустимо. Эта проблема постоянно мучила Марию, и казалось нелепым и то, что Маноле до сих пор ни разу ее не поцеловал. Но Маноле вел себя безупречно, потому что давно уже решил. Единственным способом завоевать Марию будет идеальное поведение и следование традициям. Хотя иногда ему это казалось абсурдным, потому что в какой-нибудь другой стране он мог затащить девицу в постель, едва успев спросить, как ее зовут. Но здесь он провел с Марией уже десятки часов и до сих пор даже не прикоснулся к ней. Он желал ее, желал страстно, однако такое ожидание было для него полно изысканной новизны. Маноле не сомневался, что его терпение будет вознаграждено. Ожидание лишь заставляло его желать девушку все сильнее и сильнее. В первый месяц его ухаживаний, когда Маноле смотрел на ее светлое овальное личико, обрамленное нимбом темных волос, заплетенных в косы, Мария сразу застенчиво опускала взгляд, боясь посмотреть ему в глаза. Но время шло, и Маноле видел, как Мария становится все смелее, начинает отвечать на его взгляды. Пристально наблюдая за ней, Маноле с удовлетворением замечал, как начинает быстрее биться тонкая голубая жилка на чудесной шейке Марии, прежде чем на лице девушки наконец появлялась улыбка. Маноле знал, что если бы он сейчас решил овладеть этой девственностью, ему пришлось бы навсегда покинуть Плаку. Хотя в прошлом Маноле ни одну и ни двух лишил девственности, даже он не смог бы обидеть прелестную Марию. И что было куда более важно, внутренний голос требовал от него, чтобы он держался поосторожнее. Видимо, для Маноле действительно настала пора осесть на месте. Анна же, остававшаяся вдали от событий, горела завистью и негодованием. Маноле почти не появлялся у нее с того самого дня, как были приглашены на обед Георгис и Мария. А в тех случаях, когда собиралась вся семья, он держался подальше от Анны. Да как он смел обращаться с ней подобным образом? Но вскоре от отца она узнала, что Маноле ухаживает за Марией. Он что, решил пошутить, поддразнить ее? Если бы только Анна могла как-то показать ему, что ей на это плевать. Но такой возможности не подворачивалось, а потому и облегчение не наступало. Она отчаянно старалась не думать обо всем этом, не представлять Маноле и Марию рядом, и от раздражения, чтобы отвлечься, пустилась в весьма экстравагантные проекты переделки дома. Но все это время она знала, что события в Плаке неумолимо развиваются, а ей пожаловаться было некому, поэтому ярость нарастала в Анне, как давление пара в скороварке.